Водка больно жгет, ты сыпешь соль на рану. Может, я мазохист, и мне меняться поздно. Это безумный мир, который крутит гриндерс. Остановите землю, я сойду с ума. Остановите землю, я сойду. Я такой не первый серый заяц безбилетный, но вполне конкретный. В этом салоне занял свое место. Не бегу за дешевкой, я из другого теста. Часто вспоминаю детство и словно соль на рану мне сыпет время, как тяжкое бремя. Тащит меня волоком, как по асфальту шорохам, по ухабам и ямам, где торгуют смерть. Под моего пера вылетают текста. Все это я примерил на себя. Жигал нутро спиртом, жил под хмурым небом. Образ жизни мазохиста, рэпера и анархиста. Я приручил анаконду, что живет внутри. Просто посмотри. Водка больно жгет, ты сыпешь соль на рану. Может, я мазохист, и мне меняться поздно. Это безумный мир, который крутит гриндерс. Остановите землю, я сойду с ума. Остановите. Они толкаются в толпе, мама жмут и давят. И эти пробки походу вовсе не рассосутся. Пока есть мы все на этой земле, и пока на этом грунте есть куда торопиться. Матерятся впоследок, жутко бронятся, боятся не успеть куда-то. Распродажи 20% скидка, пуля у виска. Прощайтесь, сестры и братья, принимай земля. Земля, земля. Водка больно жгет, ты сыпешь соль на рану. Может, я мазохист, и мне меняться поздно.